Никитин. «Ну, Борода, — спросил он швейцара, — ты этого летуна, что с вашей артисткой крутит, знаешь?» «Всегда». Швейцар покосился на молчаливых оперативников. Он с давних пор усвоил непоколебимую истину, что с милицией лучше не связываться. Если дело не касается лично тебя, то уж надо говорить правду. Черт их знает, вдруг в тумбочку залезут. А там у него и аптека, и магазин. Каждый ведь жить-то хочет. Если он зайдет, ты его нашему товарищу покажи. Только втихаря, понял? Никитин положил руку на тумбочку. Господи, пронеси, подумал швейцар. Спаси и помилуй, царица небесная. Не сомневайтесь, товарищ начальник, сполню. Смотри, дед, а то я из тебя душу выну. Никитин повернулся к сотрудникам. «Пошли!» По лестнице, покрытой истертым когда-то вишневого цвета ковром, они поднялись на второй этаж. Зеркальный зал ресторана поразил Никитина своей показной роскошью. Он разглядывал белые лепные стены, на которых каждый завиток, покрытый сусальным золотом, трижды отражался в огромных зеркалах. Ресторан только что открыли. Народу почти не было. За столом в глубине зала сидела компания офицеров в черных флотских кителях. «Вы кого ищете?» — подошел к ним официант. «Если закусить, то прошу ко мне, сам обслужу в лучшем виде. Командированные?» «Мы из Мура», — Никитин взял его за лацкан фрака. «Ну, к нам метро, живенько». Официант исчез, словно растворился. Через несколько минут к ним подплыл кругленький, толстенький человечек. «Такие гости! Сахаров, мэтр!» Никитин неприязненно взглянул на него. «Этого летуна, что с Ларисой крутят, знаешь?» «Ну как же, такой солидный гость!» — Сахаров развел руками. «Так вот что, посади нас за стол у входа, на чтобы мы в глаза не бросались. Пиво прикажи подать. А как тот самый солидный гость придет, дай нам знак. Сделаем в лучшем виде. Да запомни, если ты или официант скажут кому, что мы из милиции, пеняй на себя». «Понимаю, не первый год на этом посту», — Сахаров прижал руку к сердцу.